Разговор по душам. Внезапно я вижу, как Женя быстро приближается ко мне. Не успеваю сообразить, что происходит, как он садится рядом и пристально смотрит на меня. «Чего тебе от меня надо? Зачем приходишь? Я больше не боюсь тебя, твой Влад мне больше не нужен. Просто исчезни и оставь меня в покое». Несколько секунд смотрю на него испуганным взглядом, пытаюсь подобрать слова, но только ничего не приходит дельного в голову, а затем я чувствую, как из моих глаз начинают литься слезы. Быстро вскакиваю и бегу в туалет, чтобы спрятаться от этих пронзительных глаз. «Да что с тобой такое? Ты совсем больной?» Грозная фигура Жени возникает прямо за моей спиной, но как бы он ни храбрился, я чувствую, что он меня боится. «Я пришел, чтобы извиниться за то, что сделал». Проговариваю каждое слово через силу, голова кружится. И ноги подкашиваются, не могу на него смотреть, закрываю глаза и держусь за умывальник, чтобы не свалиться нахрен. «Мне не нужны твои извинения, это я должен сказать тебе спасибо, что избавил меня от этого куска дерьма, который водил меня за нос. Надеюсь, ты с ним счастлив, получил то, что хотел?» «Не ожидал, что парень окажется такой язвой. Говорит мне все это с такой злобой и ненавистью, что мне становится слегка не по себе». «Влада больше нет». Кое-как выдавливаю из себя, задыхаясь от волнения, и поворачиваюсь к парню. Растерянно смотрю ему в глаза. «Что значит больше нет?» Теперь в его взгляде читается недоумение. «Его убили и похоронили заживо. Внезапно на меня снова нападает воспоминание двухнедельной давности, и я сползаю на пол, начиная рыдать». «Что ты такое говоришь? Как это его убили и похоронили заживо?» Он садится рядом со мной и начинает тормошить. «Ты выдумываешь? Это какая-то шутка? Совсем не смешно». «Прости меня. Прости, что хотел причинить тебе зло. Я теперь каждый день живу с этим. Я не знал, как может быть плохо, когда тебя похищают. Прости меня». Заливаюсь слезами, и к моему удивлению Женя внезапно обнимает меня. «Успокойся. Хочешь кофе или чай? У нас здесь в комнате отдыха есть кофеаппарат. Пойдем, расскажешь мне все по порядку». Никогда не думал, что буду рассказывать о подобном кому-то еще, кроме Миши. Я не стал рассказывать подробности того, как меня насиловали, предпочел ограничиться несколькими фразами. В принципе, Женя и сам все понял. «Не говори никому, что я тебе рассказал. Никто не знает, что я был там». «Зачем ты мне все это рассказал?» На глазах Жени тоже видны слезы. «Я бы предпочел думать, что Влад подонок, чем мертвый подонок». «Прости, я не хотел тебе все этого рассказывать. Я просто хотел попросить прощения уйти. Ты сможешь меня когда-нибудь простить?» «Я тебя уже простил, успокойся, пожалуйста». Женя берет мою руку и начинает ее гладить. Его движения такие нежные и плавные, что я моментально чувствую расслабление во всем теле. «Я был таким идиотом, я готов был идти по трупам, лишь бы вернуть Влада». Снова вытираю слезы и делаю большой глоток горячего кофе. «Ты его сильно любил?» — сочувственно спрашивает Женя, хотя и сам уже знает ответ. «Он говорил мне, что любит только меня, что мы будем вместе с ним навсегда. Я верил каждому его слову». Вздыхаю я, вспоминая наш последний разговор, когда Влад фактически отшил меня. «Мне он тоже много что говорил, только я догадывался, что он не так прост. Ему постоянно кто-то звонил, он срывался и уезжал, а на теле я видел засосы». Женя задумчиво смотрит куда-то в сторону, видимо, вспоминая те 2 месяца, которые они провели вместе. «Почему же ты с ним продолжал жить, если знал, какой он?» — удивленно спрашиваю я. «Надеялся, что, может быть, он изменится», — пожимает плечами Женя. «Все-таки было в нем что-то хорошее, он действительно умел хорошо забалтывать». «Ты теперь живешь с Дэном? У вас что-то серьезное?» Спрашиваю я, пытаясь сделать вид, что спрашиваю из праздного интереса. «Там все сложно», — вздыхает парень. «Ты же знаешь, как он относится к геям. Он мне действительно очень нравится, я бы хотел быть с ним, только этого никогда не будет». «С чего ты взял? Люди меняются». Пытаюсь как-то поддержать разговор, хотя в глубине души вспыхивает надежда, что, может быть, у меня есть шанс завоевать сердце этого шикарного мальчика. «Он мне ясно дал понять, что у нас ничего не может быть. Он хорошо ко мне относится и заботится обо мне, но это все, что он может дать. Любить меня как младшего брата и как самого лучшего друга». «Тебя это устраивает?» Встречаю его взгляд и сразу же опускаю глаза. Кажется, он понял, к чему я веду. «Не знаю, я бы очень хотел быть с ним. За эти 2 недели я очень привязался к нему. Иногда мне кажется, что он что-то чувствует ко мне больше, чем говорит. Возможно, ему просто нужно время. Я готов ждать, и, может быть, чуть позже он обратит на меня внимание и сможет смириться с тем, что я парень». «Женя, можно я буду к тебе иногда приходить? После того, что случилось, у меня никого не осталось. Мне иногда так плохо». «Конечно, ты можешь приходить. Мы можем общаться, только до 6 часов тебе нужно будет уходить, чтобы Дэн случайно тебя не увидел. Ты ведь знаешь, что он разозлится». «Виновато», — говорит Женя и кривит лицо. «Теперь он тебя встречает после занятий», — улыбаюсь я. «Боится, что Влад приедет». «Ага. Я даже не знаю, как ему теперь сказать про Влада». Женя моментально становится грустным. «Да, не хотел я его расстраивать такой новостью. Можно сказать, огорошил и испортил ему настроение. Но может быть так лучше? Ему теперь не нужно переживать и бояться. Больше нет угрозы ни в виде меня, ни в виде Влада». Так началась наша странная дружба. Я каждый день приходил и смотрел, как он танцует. Затем мы целый час сидели, пили кофе, болтая обо всем. Я рассказал ему про Мишу и про наши непонятные отношения. «Ну, у тебя прямо как у меня», — смеется Женя. «Может быть, твой Миша тоже натурал, как и Дэн?» «Ну, вряд ли. Тут какая-то другая причина. Я пока не могу понять. Наверное, я недостаточно красив для него. Он даже не смотрит на меня». Вздыхаю я. «Глупости. Ты очень красивый». Улыбается Женя и дарит мне такую теплую улыбку, что у меня замирает сердце. «Почему такой милый парень влюбился в натурала? Есть ли в этом мире вообще справедливость?» За неделю мы так сдружились, что я просто подсел на этого нежного ангела. Не понимаю, как можно жить рядом с этим ангельским созданием и сдерживаться. Я бы дня не продержался, если бы он как-то намекнул, что я ему нравлюсь. Судя по рассказам Жени, он ему даже массаж делает, но, видимо, Дэн — непробиваемый натурал. Он никогда не сможет переступить через свои принципы. Вечером я рассказываю Мише в подробностях, как мы подружились с Женей. Мужчина с таким интересом слушает, словно я его сын, и он испытывает ко мне какие-то отеческие чувства. Мне это кажется абсолютно странным. Может быть, мне прямо у него спросить, что он ко мне чувствует, и что я вообще делаю в его квартире, почему он обо мне заботится. А потом в один из дней я заметил, что у Жени глаза какие-то красные и опухшие. «Ты плакал? Что-то случилось?» — настороженно спрашиваю я у своего нового друга, в которого с каждым днем начинаю влюбляться все больше и больше. «Дэн», — выдыхает Женя и смотрит в сторону. «Мы вчера выпили пиво и...» «Ты поцеловал его?» — нервно спрашиваю я, пытаясь угадать, что произошло между этими двумя. «Хуже. Я чуть не отсосал ему», — горестно усмехается Женя. Он явно хотел близости, я это видел. Не понимаю, почему он меня отталкивает. Я ведь вижу, что он неравнодушен ко мне. «Так он оттолкнул тебя?» Сочувственно спрашиваю я и беру его за руку. «Не просто оттолкнул, еще и высказал, что он думает про отношения между парнями. Сказал, чтобы я больше не смел провоцировать. Короче, я больше не буду пытаться». На глазах Жени блестят слезы. «Да, я даже не представляю, что он чувствует. Влюбиться в натурала, который никогда не ответит тебе взаимностью, и жить с ним под одной крышей. Не знаю, что он нашел такого в Дэне, я никогда не рассматривал соседа как парня, с которым можно встречаться». Все последующие дни Женя выглядит подавленным. Нет уже того блеска в глазах, что так вдохновлял меня. Из него словно выкачали всю радость. Он пытается улыбнуться, общается, но все-таки с ним что-то не так. Наверное, он подсел на Дэна гораздо больше, чем думает.